Алюша. Чего тебе? Как поживаешь? Тебе не все равно? Ну, я как это, в знак приличия спросить. Слышал, что в московском метро вчера случилось? Чего? Слышал, что вчера в метро случилось? Слышала. Поезд, три вагона с рельс сошел, сегодня траур. Слышал об этом? Ой, слышала. Вообще кошмар. Там 40 погибших. 40, да? Да, 40 погибших, или 20 погибших, и еще столько же пострадавших. Ой, или 160 ой. Пострадавших, я что-то не помню. Ой. Но это кошмар, короче. Сегодня траур в честь этого. Сегодня день траура. Страшно даже заходить в метро теперь. Угу. Ехать и дрожать. Ну, ничего не случилось. Всегда надо садиться в последний вагон. Почему? Ну, мне всегда отец говорил, что если поезд с рельс сходит, то первые три вагона всегда в смятку. Да? Угу, это мне и отец говорил. Mm. Так что я никогда стараюсь не садиться в первые три вагона. Mm-hmm. А ты вообще в метро давно ездила? Давно не ездила. А куда ездил? На Щелковскую? Да, жарко, не езжу. А зимой ездила? А? А зимой ездила? Конечно. А куда ездил? На Щелковскую. А кто куда тебя ездит? Рынок Коптевский, тут на трамвае. Да. Они тоже тут на трамвай, Пятерочка вообще тут близко. Куда тебе ездить-то? Некуда. Ох, у Пятерки опять бабка цветами торгует. Да? Угу. Около входа торгуют цветами? Да. Дорогие? Да их я не знаю, я не спрашивал. А что, ты купить что ли себе хочешь? Ну, если дешевые, я бы и купила. А что, зачем тебе цветы? Для украшения? Все покупают цветы. Ну, обычно покупают там девушки цветы, когда на свидание идут. Ерунда. А все еще... цветы покупают и... Для того и ваза для цветов. Да, у меня тоже дома есть ваза. А я, кстати, один раз, когда на свидание с девушкой шел, я около памятника цветы своровал и подарил. А. Ну, не то, что своровал, они просто лежат и вянут. А я взял их и подарил. А то бы завяли. Ну да. А чё, я чё, у меня деньги, что ли, есть цветы покупать? Вот именно. Угу. Да все равно там они завянут. Ну да. А ты брала с памятника? Нет, я туда не хожу. Не, ну мало ли, там около Большого театра там была, или где там эти памятники? Да 100 лет не была. А в какой раз в театре-то была? В театре была. Угу. На что ходила? А не в Евгения Онегина. Угу. Ну и как, понравилось тебе? Я одного слова не разбираю. Это потому что они поют? Поют, а слова не разберешь. А знаешь, такой мюзикл Cats был? А? Cats мюзикл, знаешь? Нет. Кошки в переводе. Там кошки типа танцуют и поют. Кошки поют? Ну, не кошки, там люди переодетые в кошек. А, одеваются в кошек. И там поют, я не смотрел, но говорят, клёвый. Еще сейчас мюзикл «Чикаго» клёвый. Чё вялая-то такая? А? Чё вялая-то такая? Не поняла. Ты вялая какая-то. Не выспалась? От жары. Да, это кошмар, конечно, очень жарко. 31 градус. А помнишь, ты мне как-то говорила, что в 30 градусов люди от жары умирают? Умирают, да. Ну вот, сейчас уже 31 градус. Пока еще случаев в Москве не замечено. Моей племяннице в подъезде женщина умерла. Пошла в аптеку и умерла. А сколько ей лет было? Да молодая еще была. Это в каком? В Наташкином подъезде или в Ларискином? Наташином. А, понятно. Че, они так и не звонят тебе, родственники? Почему не звонит? Звонит. И после того, как они деньги пиздили, они с наглой рожей тебе звонят? Звонят? Да, все равно не признают. А ты как раз им говоришь, что они деньги тебе спиздили? Напоминала. А они? Мы не знаем, не брали. Пранкерам они тоже так отвечают. Да? Пранкеры говорят, типа, зачем вы у бабки деньги спиздили? А они говорят, зачем, нам этого не надо, она и так же ничего не помнит, небось, положила куда-нибудь и забыла. Вот так-то они говорят. Да, не пизди, пусть не пиздят, как это можно, класть и не помнить деньги, в ёб твою мать. А когда еще... в одно место кладу и не помню это место. А еще они говорят, что ты добро от них не помнишь. То, что они тебе ремонт сделали, диван новый купили тебе. Еще бесплатно они мне нихуя не покупали. За диван все равно деньги платила. Ну ты же сама говорила, Руслан тебе диван новый вставил. Ну ставила, купила-то его я за деньги. А что, старый сломался, что ли? Промятый был. А ремонт ты тоже на свои деньги делала? Ну, а на чьи же? А что ты тогда мне говорила, что у тебя потолки копченые, закопченные, холодильник весь в пыли? Чему это он должен быть в пыли? А ты, у тебя ремонт, оказывается, был. Никакого ремонта у меня 100 лет не было. А что так не сделаешь-то? Сейчас кого не найми, одни халтурщики. Ну, а пусть родственники себе сделают ремонт. Они кричат, что сил уже нету. Ноги больные. А Руслан что? А? Руслан-то что? Он может, он же молодой. Он не умеет делать ремонт. Не, ну он же диван-то выносил. Ну при чем тут выносить или делать ремонт? Понятно. А почему твои родственники аж такие злые, постоянно матерятся, прям вот такие быдло вот какое-то? Ну не хотят, чтобы к ним приставали. С ними пытаешься вот нормально говорить? Вот ты, в принципе, адекватный человек, ты можешь адекватно говорить, а они таким пропитым голосом алкашни постоянно нахуй шлют. Причем с ними нормально говорят. Вот почему так? Ну, не хотят разговаривать ни с кем. Это кто их так воспитал, Люси или ты? Как это я могу воспитывать? Ну как, родственники же твои. Я что, живу с ними, с родственниками? Не, чтобы ну, воспитывать, ну, надо вместе жить. Ну, может, раньше вы вместе жили, я же не знаю. Никогда не жили вместе. А Люська тоже любит материться, да? Не спрашивала. Не, ну как, она с тобой же, она разговаривала? Не помню. Просто кто их так научил? Даже Руслан матерится. Как это его, это его дело. А, кстати, мое. Фотографию Руслана на аватарке видели. Он бородку стал отращивать. Никогда он нихуя не отращивал. Нет, он только-только. У него прям маленькая-маленькая бородка на аватарке. Он еще не ёбнулся, чтобы бородки отращивать. А почему надо ёбнуться, чтобы бороду отращивать? Только ёбнутый может в таком возрасте отращивать бороду. Не знаю, я отращиваю бороду лично. Ну, значит, отклонения начались. А почему, если борода отращиваешь, отклонение? Мне, например, идет борода. Меня твоя борода не интересует. Не, ну просто скажи, что плохого в бороде ты нашла? Или ты презираешь Кончиту Вурст? А, Валь? Отстань ты со своими бородами, они мне нахуй не нужны. Ну ладно, ладно, что из книг ты читаешь? А? Что из книг сейчас читаешь? Читаю? Да. О Сталине. О Сталине? И что о нем можно прочитать? А чего же, дочка о нем пишет. Ну, он вообще Светлана. Страшный человек был. Да не совсем. Он своего населения больше убил, чем Гитлер нашего. Да, лагеря были. Ну, вообще, не Сталин, а Берия все творил. Это не столько он убивал людей, сколько Берия влез к нему в душу. Он в него верил, и он ему показывал, вот такой-то враг народа, такой-то враг народа. Он ему верил, подписывал указы о расстрелах. А ты как, за Сталина вообще? Ой, ну я такой вопрос не ставлю, на кого я. Просто даже на похороны его ходила и под машину тяганула. Ходила не одна я, вся Москва ходила. А родственники твои ходили, там Люся. Как это трехлетний Люся пойдет? Ну ты с ним на руках прям пошла бы. Чего? Ты бы на руках с ней пошла. Хуйню несешь, ёб твою мать, на руках. Сама говорил, всю молодость ее на руках носила. Ну, около дома носить или куда-то идти? Ну, ладно. Подожди, Сталин в каком году умер? Не помню. Ты говорила, что Люсе в начало войны было 3 года, и сейчас 3 года. То есть ей не 3 года было при похоронах Сталина. Чего? Ты говорила, что... А ей было не 3 года, когда Сталин умер. Да я и не сравнила, сколько ей лет, когда Сталин умер. Ну хуя это нужно? Причем тут Люся и Сталин? Ладно, забей, ну нахер эту тему. А стихи какие ты читаешь сейчас? Я сказала, о Сталине читаю. Ну ты же любишь там стихи Есенина там. Люблю, да. А сама стихи сочиняешь? Сочиняю иногда. И про что сочиняешь? Прочти хоть один. Я уже забыла, надо напомнить. А ты как, записываешь вообще в какую-то тетрадку их? Была тетрадочка, сейчас куда-то засунул. И как вообще у тебя большие поэмы? Какие поэмы? Четверостишие поэмы. А, я-то думал, что я поэмы. Пушкин, что ли? Я Пушкин, что ли? Ну, знаешь, начитанный человек может много чего написать. Так что, Валь, давай, пиши поэму, рассказы. Не собираюсь. Ну ладно. А стихи какие-нибудь наизусть так знаешь? Знаю. И какой? Прочти какой-нибудь. А зачем это тебе? Ну, я хочу узнать. Просто родственники говорят, что у тебя склероз, а склерозматички не могут читать стихи. В любом возрасте, в таком возрасте бывает склероз. Просто родственники говорят, что у тебя склероз. Да? Угу. Они что, врачи? Ну, я не знаю, да, но... Диагноз ставить. Ну, они что, родственники? Ну и что, родственники, не значит, что медики. Ну, говорят, что ты вообще все забываешь, в одном чулке ходишь. В каком одном чулке? Ну, у тебя нога кровавая, ты на одну чулок, ну, на одну ногу чулок одеваешь, а на другую нет. Никогда этого не делала. Кровавая она и хуй, не пусть кровавая. Mm-hmm. Такая есть. Такая есть, такая есть. Все еще кровоточит, да? Ничего она не, сроду не кровоточила. То ты сама мне говоришь, что кровоточишь. Ты как-то врешь иногда. Да не пизди, никогда она у меня мокрая не была. Не, я не говорю, что она мокрая. Я говорю, что просто кровь течет. Раз кровоточит, значит мокрая. У меня сухая, хуйню несешь. Че, кстати, прочитала книгу, которую я тебе посоветовал-то? Ничего я не читала. Ты «Звездных войн» так и не прочитала, да? Чего? Ты «Звездных войн» так и не прочитала, да? Да нахуй они мне нужны, «Звездные войны». Ну, просто я хочу сам «Звезду смерти» построить. Строй, что тебе нужно, то и не, строй. Ну просто мне ваша помощь нужна. Какая помощь от старух, что несешь? Ну, я Палпатин, я хочу, чтобы вы Дартом Вейдером стали моим учеником. Чего? Ну, я Палпатин, мне нужен ученик, который будет следить за этой звездой смерти. Ну, ищи себе учеников, при чем тут я? Не, ну я просто хочу, чтобы у меня была собственная звезда смерти, которая уничтожает другие планеты. Вот я сейчас, вот как в «Звездных войнах» хочу. Вы как, против? А при чем тут я? Чего хочешь, то и делай. Не, ну просто вы так материтесь классно, это очень большой плюс. Да? Угу. Да твой мат, он во всех клубах страны уже играет. Че вот, ты просто знаменитая бабка. Да что ты? Угу. Ну просто так а материться, это... как ты, может не каждый. Да? Угу. Мата сроду не слышали. Нет, ну просто он из твоих уст по-особому звучит. Да, звучит оно и звучит. Ну просто такие фразы, как ты говоришь, хуй соси, а квартиру не проси. Ну это не каждый такое может сочинить. Давай, поверь мне. Как бы вот вы даже вас называют в интернете легенда русского мата или хранительница русского мата. Вот, вот так вот в интернете. Да. Если вести легенду русского мата, то сразу картинка будет такая фотография, как у вас на календаре была. Угу. Помнишь фотографию на календаре-то? Люди мне хуй делать, старухой занялись. Угу. Ну, а ты что, не любишь себя, что ли? Вот в зеркало, что ли, боишься смотреть на себя? А, Валь? Ничего мне не нужно, кроме лекарства. А какие ты лекарства пьешь? Гипертония? Да. Угу. Что сейчас, за магнитные бури все? Бывают и магнитные бури. И что, сильно голова начинает болеть? Да. Да, с магнитными бурями шутки плохи. Кстати, знаешь, такое стихотворение называется «Письмо матери»? Слышала вроде, краем уха. Ты еще жива, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть и строится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Знаешь такое? Да, знаю. Наизусть знаешь его? А? Знаешь наизусть это стихотворение? Знаю. Ну давай дальше, четверостишье. Пишут мне, что ты... Что ты, тая тревогу... Сильно заскучала во мне, часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шишуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же. И то же. Будто мне в пьяной драке кто-то саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, и это все тая бред, не такой уж я пропойца, чтоб тебя не видел меня. Молодец, Валюша. Я такой же нежный и мечтаю только об одном, чтобы от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда распустит ветви по-весеннему наш белый сад, только ты уж на рассвете не буди меня, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не тревожь того, что не сбылось. Слишком раннюю усталость испытать мне в жизни привелось. Да. И молиться не учи, не надо. К старому возврата больше нет. И одна мне радость и отрада, и одна мой несказанный свет. Тогда будь же про свою тревогу, и не думай больше обо мне, не ходи так часто на дорогу в старом ветхом шашуне. Молодец. Вот. А еще ты говоришь склероз. Ну, это не я говорю, это родственники твои так сказали. Да, стихи ты знаешь. Сама учила специально? Учила, да. Понравилось и выучила. Тебе надо было чтецом быть. Читала бы свои стихи где-нибудь. Какие свои? Ну, не обязательно свои. Свои бы читала и Есенина бы читала. Где читала? Где? Зачем это нужно? Ну, на сцене, чтец, есть же. Ну, мало ли, читают артисты, я не артистка, чего несешь? Ну, могла бы стать артисткой, тебе же в кино предлагали сниматься. Предлагали. Сейчас бы смотрели бы тебя по телевизору, в «Москва слезам не верит» бы, в каких-нибудь фильмах старых. Кино один раз заснимут, а 3 месяца без работы, на что хочешь, на то и живи. Ну, там много платят в кино. Смотря какая картина. А Путяев был не против, если бы ты в кино снималась? Об этом разговора не было. Или ты тогда еще не знала Путяева? Не помню. При чем тут Путяев? Ну как, он же твоим мужем был. Ну и что? А вы с ним, кстати, куда-нибудь на юга ездили? Нет, не ездили. Да ладно. Он что, на море не был? Нет, не был. А почему, кстати, вы расстались-то? Расстались. А что спровоцировало это? Другу не пошел и расстались. А, это директрису школы, что ли? Да. И он просто из-за денег к ней ушел? А? Он из-за денег к ней ушел, да? Он? Конечно, к ней. К кому же он уйдет, если на ней женился? То есть предыдущая жена ему развод не давала, а тут он женился, да? Как не давал, они развелись, и вечерки развод был. Ты говорила, он на тебе не женился, потому что прошлая жена ему не давала развод. Трудно сказать, почему он не женился. После развода боятся вступать в брак. Один раз обожгутся, второй раз боятся. Понятно. У меня сейчас тоже такая дилемма. Я влюблен в одну девочку по уши, и ну, никак не получается у меня с ней. Вот можете мне помочь там советом? Ты охуел, что ли, какие-то советы я буду давать в личной жизни? Ну как? Запихивать свои советы куда не нужно. Ну как, ты можешь помочь? Ты мудрая все-таки, жизнь такую богатую прожила. Мудрость в личной жизни чужой не поможет. Не знаю. Люди как хотят, так себя ведут, независимо от старухи. Что несешь-то? Ну, просто у вас тоже с Путяевым там и с другим мужиком у вас там очень не такая Санта-Барбара и закрутилась. Так что, думаю, ты можешь советом мне помочь. Не собираюсь никому советовать. Ну, Валь, ну вот что мне делать? Вот я хочу бабу, а у нее ребенок есть. Вот что мне делать? Если ты ее любишь, и ребенок не помеха. Ну, в том-то и дело, что она меня к себе не подпускает. Правильно делает, нахуя отчимы эти ебаные? Ну, ей-то нужен секс. Нужен она... Где угодно, на сторонке. Ну так я могу официально и как бы жить вместе с ней, а так ой, не собираю я чужую грязь впихивать в свои мозги. Ну, Вань, ну все-таки согласись, половая жизнь, она как бы полезна для здоровья. Ну, полезна. Все знают, что полезно. Там сердечные заболевания уменьшаются, риск, еще там что-то. Ну, короче, это хорошо, что вот когда сексом занимаются. Ну, ладно, я устала уже. Ну, ладно, давай. Ёбаной матери, блядь. Ёбаная, блядь.